«Титан Сейдзи Адзавы» плюс Бостонский симфонический оркестр. Теперь послушаем диск с той же третьей частью первой симфонии в исполнении Бостонского симфонического оркестра под вашим управлением. Запись 87 года. После соло контрабаса вступает соло гобоя с похоронной мелодией. Звук сильно отличается от недавнего гобоя Сайто Кинен. Даже удивительно. Так ведь и бостонский исполнитель — это вам не Миямото. Звучит гораздо мягче. Не только соло гобоя, но и оркестр в целом звучит более мягко и нежно, чем Сайто Кинен. Здесь тоже довольно мягко. Звук очень собранный, качественный. Можно было сделать интереснее. Есть выразительность, они хорошо интонируют. Но нет настырности, нет деревенского колорита, сельского духа. Чересчур правильно? Просто бостонский симфонический любит показывать только сильные свои стороны. С точки зрения внимания к деталям, о котором вы говорили, звучание Сайто Кинен, пожалуй, больше соответствует вашей нынешней концепции. Да, и каждый исполнитель Сайто Кинен стремится к этому отдельно, тогда как в бостонском симфоническом музыканты мыслят целым оркестром. Это слышно. Очень качественная командная игра высокого класса. Ни один не отступает от общего звучания, но, знаете, у Малера это не всегда хорошо. Выдержать баланс всегда сложно. Возможно, именно поэтому в последнее время более захватывающе и интересно звучит Малер в исполнении непостоянных оркестров, таких как Сайто Кинен, оркестр Люцернского фестиваля под руководством Аббадо или камерный оркестр Малера. Потому что они могут действовать решительнее. Каждый музыкант играет сам за себя. Под эгидой Сайто Кинен они хотят заниматься индивидуальным искусством, показать всем свое умение. То есть, по сути, каждый работает на себя. Конечно, в этом есть как плюсы, так и минусы. Но для Малера это хорошо. В Сайто Кинен музыканты приезжают целенаправленно исполнить, скажем, в этом году 9-ю симфонию и выкладываются полностью. Да, музыканты приезжают с четким пониманием задачи. Почти всегда заранее знакомятся с нотами. В отличие от постоянного оркестра, у них нет рутинной работы, когда каждую неделю нужно исполнять новую программу. В Сайто Кинен нет подобной рутины, во всем новизна. Зато не хватает единения, когда друг друга понимают без слов, как в постоянном оркестре, где все единое целое. Некий консенсус, общая согласованность произведения достигаются по мере проработки деталей? Да, на самом деле часто это решается на ходу, особенно когда имеешь дело с хорошими музыкантами. У талантливого музыканта всегда есть козырь в рукаве. Глядя на дирижера, он понимает, какого исполнения тот хочет добиться, и достает нужный козырь. Хотите так? Пожалуйста. Конечно, многие молодые музыканты этого пока не умеют. А бывают оркестры, которым подходит или не подходит музыка Малера? Думаю, бывают. В мире наверняка есть оркестры, технически не способные исполнить его как должно. Где не все оркестранты могут сыграть его как следует, от начала до конца. С другой стороны, все больше оркестров без труда исполняют любую музыку, будь то Малер, Стравинский или Бетховен. Раньше такого не было. Когда в 60-е Бернстайн исполнял Малера, все недоумевали, как можно брать такое сложное произведение. Вы имеете в виду техническую сложность? Да, взять хотя бы струнные. Им приходится играть на грани технических возможностей. Так что Малер в своей музыке заглянул далеко в будущее. Уровень оркестров при нем явно был не так высок, как сейчас. А он все равно писал. Бросал оркестру вызов. Ну что, сможете вы такое исполнить? И оркестр старался как мог. А сейчас любой профессиональный оркестр скажет вам: «Малера? Фуф, пожалуйста». Получается, исполнительская техника очень выросла по сравнению с 60-ми. Совершенно верно. Особенно в последние 50 лет. Видимо, выросла не только исполнительская техника, но и умение правильно читать ноты. Думаю, вы правы. Что касается меня в начале 60-х, то после чтения нот Малера я гораздо лучше научился читать партитуру. Получается, чтение малеровской партитуры стало для вас чем-то особенным, необычным? Верно.